Будущий жених Мономаховой Вануки, возвращаясь в те дни из крестового похода к себе на родину, увидел ее при дворе и был пленен красотой русской княжны. Ингеборг стала женой датского принца Кнута Лаварда, ставшего впоследствии бодрицким королем. Проводив Евфимию, Мономах продолжал неделя за неделей неторопливую, размеренную жизнь. После похода на Дон в 1111 году степь затихла. Ни в 1112, ни в начале 1113 оттуда не было ни одного выхода. Теперь очистились пути для русских гостей в южные и восточные страны, и их караваны, что ни месяц, проезжали через Переяславль на юг. Дружественные Руси торки и бериндеи укрепились в русском степном приграничье и несли там исправно свою полевую службу, а русские селения все дальше и дальше уходили вглубь степи. Смерды тихо и упорно осваивали новые плодородные пахотные земли в тех краях, где еще недавно лишь свистели стрелы и взлетал аркан. 19 марта 1113 года смутились русские люди. В этот день пополудни солнце затмилось, и его осталось совсем мало. Оно напоминало месяц рогами вниз. И поползли слухи, что это знамение не на добро. И вновь заволновался подол. Вновь побежали ремесленники по улицам, а потом наступила Пасха, и кажется, что все успокоилось. Но едва миновало светлое Христово воскресенье, как внезапно умер великий киевский князь Святополк. Еще два дня назад великий князь отстоял пасхальную полуношницу и раннюю заутренню, потом, после отдыха, сидел за праздничным столом, был он светел и весел. Вскоре после трапезы князь внезапно занемог и 16 апреля умер в своем загородном Вышгородском дворце. Смерть его была настолько поразительной и неожиданной, что близкие к нему бояре и дружинники растерялись. Не имелось, как это бывает в таких случаях, предварительного согласия между ними о великокняжеском преемнике. Да и неясно было, кто же мог наследовать великокняжеский престол. Согласно Ярославовой лествице, великим князем должен был бы стать кто-то из внуков Ярослава, Олег или Давыд Святославичи. Но Давыд давно отошел от большой княжеской игры, послушно ходил в походы, когда его звали Владимир Мономах и Святополк, и не высказывал никакого желания к подвижению среди иных русских князей. Олег к этому времени, хотя и не утратил честолюбия, настойчивости и чувства зависти, столь необходимого в борьбе за власть, но в последние годы все чаще болел, и недуги не давали ему возможности стать активным соперником. Третьим по старшинству был Владимир Мономах, сидевший тихо последние два года в своем Переяславле. Пока приспешники Святополка размышляли, как быть, посылали гонцов к Святополкову сыну Ярославу во Владимир-Волынский, везли тело умершего князя на ладье в Киев, а потом от берега на санях в церковь святого Михаила, которую Святополк построил в честь своего покровителя, Тысяцкий Путята, близкий человек Святославичей, со своими людьми уже послал гонцов в Чернигов и Новгород-Северский звать Святославичей на киевский стол. Сплотились и приспешники Владимира Мономаха, сторонники Всеволодова дома и противники Святославичей. Их гонцы поскакали с вестями в Переяславль. С утра 17 апреля шло свещание во дворе Путяты. Бурлил старый Всеволодов дворец, полный сторонниками Мономаха. А в это время с утра, уже 17 апреля, грозно загудел подол. Там прошел слух, что Путята тайно сносится со Святославичами, что он крепко держит сторону ростовщиков и богатых евреев, что именно по его указу спалили подол два года назад. И все народные беды последних лет бесконечные глубокие кабалы и пожары разорения, все страхи и знамения, предвестники новых грядущих бед, вдруг сплелись воедино и выплеснулись в это апрельское утро. Сотни людей с топорами, косами, вилами, палками, камнями в руках двинулись на гору. Слышались крики «Идем на Путятин двор! Сжечь дворы мздоимцев! Долой все кабалы! В печеры! Печеры идем!»